Глава 4. Неожиданное предложение. Да потому что он ее уволил, а мне теперь это разгребать. И сказал, никаких выплат. Это нормально? Что мне теперь делать? Меня совет директоров потом сожрет, не его. Она сходила в прокуратуру. Они начали проверку. Ты понимаешь, в какое дерьмо я теперь вляпалась? Я не знаю, что мне делать. Мои мысли прервали завывание женщины, что опустилась на скамейку недалеко от меня. «Если она не ходит на работу, вы можете уволить ее за прогул». На автомате сказала я и вернулась к обдумыванию своих бед. «Что вы сказали?» Женщина лет 35 в узком костюме убрала телефон и встала со скамейки. «Вы можете уволить ее за прогулы?» Я пожала плечами. Ситуация, на мой взгляд, и яйца выеденного не стоила. «Как так, за прогул?» Женщина пыталась найти положение, чтобы и костюм не испачкать, и слова странного вида рыжеволосой девушки услышать. «Но она ж на работу не ходит. Акт о прогуле составьте. Двух будет достаточно. И все». «В смысле все?» Женщина попыталась пристроиться на корточках рядом со мной. «Слушайте. Ваш босс разозлился на сотрудницу и уволил ее. Она тоже разозлилась и пошла в прокуратуру. Но на работу она ходит?» «Нет». Женщина заинтересованно уставилась на меня и почти опустилась на ступеньки. «Ну вот, прогуливает, значит». Устала, сказала я. «Документы оформляйте, и можно увольнять по статье за прогул». «А какие документы надо оформлять?» Женщина уже сидела рядом со мной. Мне очень не хотелось давать советы. Моя голова была занята совершенно другим. Но это был способ отвлечься от мрачных мыслей. Поэтому я сухо набросала ей список бумаг. «А этого достаточно? Вы уверены? А как их правильно оформить?» Я почувствовала себя спасательным кругом возле утопающего. Честно скажу, роль не для меня. «У вас же есть юрист?» Устала, ответила я. «Уверена, он справится». «Я только что разговаривала с руководителем департамента. Он вообще ничего не смыслит в трудовом праве. Дайте мне ваш номер, пожалуйста. Я заплачу вам за консультацию». Женщина откинула каштановые волосы и открыла вкладку «Контакты» в своем смартфоне. «У меня сегодня украли телефон». Я усмехнулась. «А еще меня сегодня уволили». Точнее, я уволилась сама. Но в контексте произошедшего это равносильно увольнению. Вряд ли такая, как я, сможет вам помочь. «У вас идея возникла спустя секунду. Вы издеваетесь? Я беру вас на работу. Раз уж вы свободны. Минимум на месяц. А дальше посмотрим. Идемте со мной. Я веду вас в курс дела». Женщина бодро встала и потянула меня за локоть. Я чувствовала себя мешком с отсыревшим сеном. Мне не хотелось ни вставать, ни куда-то идти. «Идемте же!» Она тянула меня за рукав. «Идемте!» Я нехотя поддалась и встала, хрустя затекшими суставами. Она потащила меня в бизнес-центр, что-то рассказывая по дороге. Мы миновали громадную приемную в холле, прошли сквозь какие-то турникеты и оказались у лифтов. Я вспомнила сегодняшнее утро. Как бежала навстречу и была уверена в своей победе. И чем это все обернулось? «Я думаю, это плохая идея», — сказала я. «Я лучше пойду». «Вы с ума сошли? Идемте! Вы сами сказали, что сегодня лишились работы. Я нужна вам, а вы мне. Едем!» Раскрылись створки лифта, она втащила меня в кабину, и мы понеслись наверх. От скорости у меня аж дух захватило. Я вспомнила, что этот бизнес-центр очень высокий, и попыталась прикинуть, за сколько доли секунд кабина преодолевает один этаж. «Приехали!» – выдохнула женщина и снова потянула меня куда-то. «Я покажу вам все документы по Жанне, по этой сотруднице». Через полчаса я сидела за столом перед сформированной пачкой документов. Сверху лежал листок с моими заметками. «Вот». Сказала я, указывая на свой список. «Эти документы необходимо...» Я не смогла закончить фразу. потому что за стеклянной перегородкой увидела пижона в розовой рубашке. Того самого, что украл мой телефон.